Видно, они хорошая пара, — Лора задумалась. Иначе зачем бы им тебя приглашать устраивать пышное торжество? А повторение обетов будет? Не знаю. Мне написала их дочь. Он опять погрузился в молчание, но здесь, в просторной, заполненной книгами комнате Алана и Лоры Блэков, молчание никогда не бывало тягостным. Он стал думать о том бракосочетании. Это было в год рождения Грегори. Отец Джеймс вспомнил, как Дейрдра О'Хаган пришла к нему в ризницу. Она слышала от матери, что он едет на 6 месяцев в Лондон. Это было временное назначение. С одной стороны, ради приобретения опыта, с другой, чтобы дать ему возможность решить, не согласится ли он служить в Англии. Священники-ирландцы в Британии были наперечет, зато среди католической паствы было полно переселенцев из Ирландии, а также их детей, которые предпочитали своего священника. Дейрдра О'Хаган казалась напряженной и встревоженной. Она хотела знать, не может ли он устроить венчание в следующем месяце. Все признаки вынужденного брака с целью покрыть грех были налицо, но она упорно отмалчивалась, не желая посвящать священников причины спешки. Отец Хёрли пытался вкрадчивыми увещеваниями склонить ее к тому, что лучше провести бракосочетание в Дублине, но она была непреклонна. Родные ее жениха с Запада. Но ведь Дублин, если на то пошло, ближе к Западу Ирландии, чем Лондон, разве нет? Дейрдра О'Хаган, которая помнилась ему хорошенькой, веселой студенткой университета, дочь Кевина и Эйлин О'Хаганов, прихожан богатых и щедрых, эта девушка будто бы обрела стальную волю. Она будет венчаться в Лондоне. Она хочет уважить своих родителей, потому и обращается к викарию, которого они знают и любят. Но, разумеется, если он не может, она договорится с кем-нибудь другим. Помнится, он все же пытался тогда выведать у Дейрдры, с чем связана такая срочность. Брак — дело серьезное. Здесь недопустима скоропалительность, и нельзя руководствоваться ложными мотивами. Должно быть, он выставил себя порядочным ханжой. К тому же дал повод заподозрить себя в нескромном любопытстве, потому что она отвечала ему слишком четко и очень-очень сухо. «Видите ли, отец, если бы все следовали вашим наставлениям, никто вообще не вступал бы в брак, и в один прекрасный день оказалось бы, что род человеческий вымер». Несмотря на это неприятное вступление, свадьба прошла отлично. Родственники жениха оказались простыми мелкими фермерами с Запада. Их было совсем немного. О'Хаганы численно превосходили их. Кевин — приятный, спокойный, задумчивый человек. Он умер несколько лет назад, зато Эйлин все еще полна сил. Подружка невесты была красивая молодая женщина по имени Морин Берри, ныне хозяйка этих модных магазинов. Он видел ее буквально на днях, когда служил панихиду по ее матери. Интересно, поедет ли она на серебряную свадьбу в Лондон? Поедет ли он сам? Он опять вздохнул. «Ты сегодня не в настроении, Джимбо», — сочувственно заметила Лора. «Хотел бы я быть степенным старым священником, знаешь, которому все ясно, как 2×2, и никаких сомнений». «Тогда ты был бы невыносим», — ответила она ласково. Алан оторвался от книги. «Я понимаю, о чем ты. Было бы куда легче, будь у нас только закон, который надо соблюдать и осуществлять, но мы стараемся в каждом случае учитывать конкретные обстоятельства дела, судить не по букве, а по существу. Отсюда и возникает неразбериха». Джеймс Хёрли внимательно посмотрел на зятя, но в словах адвоката не было никакого тайного смысла. Он не догадывался о том, что натворил его сын. Он просто размышляет о практике окружного суда, где судья мог быть порой снисходительным, а порой строгим, в зависимости от того, что ему известно о человеке.